Глава 116. Ночью сыграли тревогу. Сначала где-то у столовой запела сирена, а потом по коридору пробежали, топая тяжелыми ботинками и крича: «Ротоподъем! Боевая тревога!» В другой раз Джек, конечно, испугался бы. Испуг вообще был первой его реакцией. Однако предупреждение главного механика позволило ему правильно настроиться, и спустя всего пару минут он уже бежал в техпарк, откуда доносились громкие голоса и гудение множества моторов. «Машины второй роты, сюда!» – кричал какой-то майор с эмблемами артиллериста. «Четвертая грузится от ангара!» Слегка заплутав в этой толчее, в пыли и метавшихся лучах прожекторов, Джек вернулся к воротам и уже оттуда вышел к большому ангару, где хранились все запчасти. «Стентон, ты где ходишь?» Узнал он голос вечно недовольного лейтенанта и, обрадовавшись, пошел в его сторону. «Куда мы отправляемся, сэр?» спросил Джек, стараясь перекричать шум моторов трейлеров, которые почему-то не глушились. «Пока не знаю, но наверняка в какое-нибудь горячее местечко. Твою машину уже загнали вот в этот трейлер, номер 17. Твою и чина рыбака, так что можешь сразу лезть в их кабину». Джек обежал указанный грузовик и, открыв дверцу, забрался в просторную кабину, где уже сидели водитель, сопровождавший его пехотинец и Леон-рыбак. «О, а вот и Джек! Значит, экипаж в комплекте!» «Вот так Джек!» – покачал головой водитель, угрюмый парень, в видавшем виды бронежилете. «Тебе сколько лет-то?» «Скоро будет 18». «У меня сын такой же, но я ему в это пекло лезть не посоветую. Хватит и меня на этой работе!» Они помолчали. При сложившейся ситуации продолжать эту тему никому не хотелось. Джек стал осматриваться. В кабине было все, чтобы прожить в изоляции несколько дней. В осаде или в дальней дороге. Чайник в нише, холодильный шкафчик, лобовое бронестекло с белесыми шрамами от осколков. Две рации, основная и запасная. А еще автомат на задней стенке, каска и несколько магазинов в отдельной коробке. Пехотинец сидел в полной амуниции. Бронежилет, шлем с поднятым забралом, перчатки с накладками, автомат прикладом в пол. Его не обманывала обстановка казавшегося уюта, дававшая новичкам ощущение ложной безопасности. Этот солдат знал, что безопасных мест на переднем крае нет, тем более в такую ночь. В дверцу водителя забарабанили. Тот открыл ее, и кто-то стал ему кричать, что корма его трейлера не дает выехать машинам с роботами второй роты. «Эй там, подай вперед!» «Да куда ж вперед, там ангар!» закричал водитель, однако продернул трейлер еще на метр. И этого хватило. Сзади взревели моторы, и тягачи пошли вон из парка. Вторая рота вставала на маршрут первой. «Ну вот, а то все плачутся. Почему четвертая уехала первой? Ведь по порядковому номеру мы первые», – прокомментировал Леон. Наконец, грузовики второй роты ушли все, и в парке стало свободнее. Организаторы погрузки занялись трейлерами четвертой роты, и вскоре они тоже начали выезжать из парка. На пустыре грузовики прибавили скорости. Вскоре тусклые огни впереди идущего трейлера запрыгали на ухабах. Густая пыль не позволяла видеть какие-то подробности, поэтому трейлеры неслись, невзирая на колдобины. Джеку невольно вспомнилось его путешествие с капитаном и Джозефом, а также их попытки оторваться от патруля арконов. Здесь было что-то похожее – бешеная скачка по пересеченной местности. В кабине громко дребезжала вся незакрепленная мелочь. Протестующие ухали амортизаторы. Джек вцепился в скобу на панели и старался привыкнуть к этой скачке, конца которой и видно не было. Так прошло 2 часа стремительного марша. Пока что трейлеры шли без потерь, хотя оттуда, куда они стремились, уже явственно доносились звуки канонады. Все небо озаряли яркие вспышки, и вниз огненным дождем осыпались чьи-то горящие обломки. Поначалу из-за пыли трудно было разобраться, по какой местности мчалась колонна. Но когда машины пошли медленнее, в свете тусклых фар Джек сумел разглядеть заросшие травой склоны холмов. Вдруг взрывы загрохотали совсем рядом, всего в сотни метров впереди. «По колонне бьют!» – крикнул водитель и, сорвав с крючка каску, надел ее. Его предположение подтвердилось. Впереди сверкнула еще одна вспышка, и в небо поднялся огненный столб. «Сопровождающие, выводите пилотов!» – прокричала рация пехотинца. Джек тотчас распахнул дверцу и прыгнул вниз, на плотную землю. За ним выскочили Леон и пехотинец. «В холмы!» – крикнул он. «Почему в холмы?» – спросил Леон. «По инструкции положено в холмы». И они побежали вверх по склону, а водитель остался в машине, готовый разделить ее судьбу. На дороге ударило еще несколько взрывов, и среди вспышек Джек рассмотрел бегущих вверх по склонам людей. Тучу пыли пронзил свет фар, и колонну объехали три больших бронетранспортера, один из которых с роторной пушкой на башне остался на дороге, а два других стали карабкаться на холмы и, перевалив через них, исчезли из зоны видимости. «Это наши!» – прокомментировал пехотинец. «На диверсантов пошли!» «На каких диверсантов?» – тотчас спросил Джек. «Их еще днем высадили. Мы с ног сбились, чтобы их найти. Они вот где. Как знали, что колонна тут пойдет?» «Да никак, а именно знали!» – крикнул Леон. «Выпустили бы мою машинку, я бы им показал». «Нельзя, ваши машины в другом месте ждут», – сказал пехотинец, и когда недалеко рванула еще одна мина, прикрыл пилотов своей броней. «Так ты знаешь, куда нас везут?» – спросил Леон. «Знаю, арконы на машинерию прут. Наши, кто оттуда вернулся, говорят, никогда такого не видели. Если машинерию свалят, их бомберы нас в пыль переработают». «В том-то и дело. Вот и кидают всех в пекло, чтобы наступление остановить. Ох, жуткое дело». Между тем, на дороге уже горели несколько трейлеров. Со склона было не разобрать, чьи это машины. Только второй роты. Или досталось и четвертой.